Такие разные русские националисты. Анатолий Беднов. При этом некоторые совсем уж ярые русские националисты, те, которых обычно называют национал-демократами, а правильнее их назвать национал-либералами. Александр Тутов. Или просто провокаторами. Они говорят, что надо поддерживать бандеровцев, которые за чистоту нации, так сказать. Я, может быть, многих шокирую, когда скажу, русский национализм самый интернациональный, а точнее имперский национализм. Он подразумевает, что народы должны быть равны, при этом принимать наши обычаи и порядки. Почему казаки так мирно расселялись по территории? Потому что они не отделяли мирное население от себя и частично его ассимилировали. О какой чистоте крови можно говорить, когда в любом казаке намешано много кровей? Хотя изначально казаки – русские националисты. Но русские националисты-казаки, разбившие в 1905 году полк японской императорской гвардии всего лишь сотней и гнавшие 35 километров лучших воинов Микадо, были сибирскими казаками, смесью казаков и буряток. В этом всегда была сила русского национализма, и мы это не должны забывать. А если брать русских на Украине, то многие из них с украинскими фамилиями. Анатолий Беднов. Как Путин пошутил, москали, Ковальчук и Тимченко, которых Запад занес в черные списки. Александр Тутов. Еще удивляет то, что многие неоязыческие организации поддерживают не нашу сторону. И это тоже несколько странно, потому что в данной ситуации они, получается, поддерживают американцев, и для них американское правительство важнее? И вот что четко проглядывается. Большинство лидеров неоязычества большую часть жизни провели в США. А потом они стали учить русскости, русский народ. Анатолий Беднов. Самый яркий пример – Николай Левашов, который, между прочим, обещал магическим способом очистить Северную Двину. И ему верят ведь. Александр Тутов. Они нападают на многие наши традиции. Я нормально отношусь к язычеству. Это наша праистория, но надо понимать, что мы его переросли. Анатолий Беднов. Это детство нации. Но когда в 40-50 лет человек начинает играть в детские игрушки и относиться к этому как к совершенно серьезному занятию, это значит, что у него не все дома. Так и здесь. Этим великовозрастным детишкам православие кажется слишком непонятным и скучно, поэтому они предпочитают сказки самозваных волхвов и так называемых жрецов. Что тут сказать? Обыкновенный инфантилизм. Тысячелетие православия просто невозможно вычеркнуть из истории. Если 7 советских десятилетий никуда не выбросишь, то что говорить о веках? Об эпохах Александра Невского, Дмитрия Донского, царей, императоров, о русской классической культуре, которую невозможно оторвать от православия, и все это предлагают принести в жертву языческим идолам. Александр Тутов. Детство приятно вспомнить, но нельзя все время этим жить, тем более что никто языческих традиций толком не знает. Среди тех, кто любит язычество, есть и настоящие патриоты, но процент их небольшой. Не зря же, когда уничтожили коммунизм, одной из тем стало уничтожение православия, чтобы развалить Россию. Анатолий Беднов. Об этом Збигнев Бжезинский говорил. Александр Тутов. И не зря на Украине идет борьба униатской церкви против православной. Анатолий Беднов. А еще саентолог Яценюк, баптист Турчининов, отколовшиеся от московской патриархии последователи Филарета и те же неоязычники. Александр Тутов. Эти неоязычники, которые себя чуть ли не нацистами считают, лучше бы в своих корнях покопались. Ни у одного нет арийской внешности. Достаточно посмотреть на Левашова. Дело, конечно, не во внешности, а в том, чтобы они не кричали об этом. Но самое интересное – это смыкание крайних националистов и неоязычников с либералами. Говорят одно и то же, поддерживают одно и то же. А настоящая оппозиция, вот за что я уважаю Эдуарда Лимонова, хотя эта фигура очень непростая, он противник нынешней российской власти. Но как он поддерживает возвращение наших территорий, это действительно патриот своей страны. А прав он или не прав, это уже другой вопрос. Его статья «Марш проституток» по поводу либерального шествия во главе с Немцовым, Прохоровым и Макаревичем четко показывает действительное отношение к этим людям. Я, как и многие, уважал песни Макаревича, но в данной ситуации он становится непонятен мне. Он готов поддерживать на Украине националистов и откровенных нацистов, гопников и людей с патологическим мышлением, и его это нисколько не смущает. Меня не удивляет Немцов, который всегда был противником любых проявлений российского патриотизма и в этом последователен. Он вместе с Чубайсом и другими нахимичил в 90-е, а сейчас не у власти и готов быть хоть с дьяволом, но против нынешнего правительства.